Глава 12. Воссоединение. Игрорыцарь 999 проснулся от того, что вздрогнул. Его сердце колотилось, а дыхание было тяжелым. Быстро сев, он внимательно огляделся по сторонам, чтобы понять, что же не так. Небо искрилось тысячами ярких звезд, а квадратный лик Луны медленно двигался над головой. Мальчик увидел часовых, передвигавшихся по недавно построенной стене, окружавшей деревню. С каждым шагом их доспехи тихо позвякивали. Лучники стояли на верхушках многочисленных башен, разбросанных по всей деревне. Их луки были готовы обрушить дождь стальных наконечников на любого приближающегося монстра. Все, казалось, шло прекрасно. Но что же тогда заставило меня проснуться? В тот момент, когда Игрорыцарь перешел от состояния сна к бодрствованию, ему показалось, будто что-то злое издавало жуткое рычание или вой. Ну а самым странным было то, что звук исходил из его головы. Это был злобный, почти нереальный звук. Какой-то ужасный зверь смеялся и рычал одновременно. Шум проникал сквозь музыку, играющую на заднем плане, сквозь саму ткань Майнкрафта. Но как это возможно? Поднявшись, Игрорыцарь обнажил свой алмазный меч и направился к лестнице, ведущей на вершину баррикады. Поднявшись по каменным ступенькам, он встал на стене и уставился на пустыню. Там, в темном полуночном пейзаже, не было ничего, только кактусы и песок. Что-то все равно казалось неправильным. Пробежав вдоль стены, мальчик сделал круг по периметру деревни. Нипы, стоявшие на страже, смотрели на него, как на сумасшедшего. Все казалось спокойным, но он знал, что это не так. Игрок, который не игрок, почувствовал опасность благодаря музыке Майнкрафта. Он просто не знал, что именно должно было случиться. «Охотница! Где охотница?» — закричал Игрорыцарь. «Спит в доме кузнеца», — ответил один из жителей деревни. «Поднимите ее сейчас же», — скомандовал Игрорыцарь 999. «Еще возьмите швею, они обе мне нужны». Три нипа тут же убежали искать сестер, радуясь оказаться подальше от взволнованного игрока, который не игрок. Внезапно рядом с мальчиком оказался камнерез. Серый халат нипа был почти невидим в темноте пустынной ночи. «Что происходит?» — спросил нип. «Я не знаю, но что-то мне кажется неправильным». Игрорыцарь отошел на несколько шагов от коренастого нипа, а затем вернулся и продолжил расхаживать взад-вперед. «Может быть, я просто схожу с ума, но я чувствую, что там в темноте кто-то есть». «Может быть, тебе стоит довериться своим инстинктам», — произнес камнерез. «У моего брата, седлальщика, было особое чутье на погоду. Никто ему не верил, кроме меня. Видишь ли, он мог сказать, когда вот-вот пойдет дождь, но, что более важно, он знал, когда будет молния. Когда мы были детьми...» Он замолчал на минуту, чтобы посмеяться над каким-то образом, возникшим в его голове. Улыбка расплылась по квадратному лицу, а серые глаза засияли от счастливого воспоминания. Затем продолжил. «Когда мы были детьми, брат обычно крал железный меч, чувствуя приближение грозы. Мы выходили в поле и втыкали меч в землю, а затем отходили подальше и наблюдали. Молния, бьющая по мечу, заставляла его светиться ярко-оранжевым, осыпая все вокруг искрами. Ха-ха!» Камнерез снова рассмеялся. Затем закрыл глаза, чтобы мысленно насладиться этим моментом. Нип медленно открыл глаза, все еще полные радости. «В первый раз брат выбежал на поле, чтобы вытащить меч из земли, почти сразу после того, как тот перестал светиться. Меч все еще был невыносимо горячим. Седлальщик обжег правую руку, когда схватился за рукоять. Поэтому он уронил меч на свою правую ногу и обжег ее тоже». Камнерез перестал улыбаться, но потом снова рассмеялся. «Ха-ха! Ему пришлось передвигаться весь обратный путь до деревни в припрыжку, но к тому времени все уже вышли посмотреть на молнию. Нипы увидели, что брат возвращается, и начали карикатурно прыгать, когда мы вошли в деревню, насмехаясь над ним. О, мы все смеялись целый день. Ну, за исключением седлальщика, конечно. После того раза какое-то время его называли левшой. Он ненавидел это. Даже став взрослыми, мы обычно проделывали трюк с мечом каждый раз, когда приближалась буря. Это было одно из наших любимых занятий, но больше не любимое». Камнерез замолчал, вглядываясь в темноту. Радостный взгляд угас. Серые глаза уставились куда-то вдаль. «Он был в деревне в тот день, когда пришли монстры». Коренастый нип отошел на несколько шагов от игрока, который не игрок. Все его тело напряглось. «Он несет такое тяжелое бремя», — подумал Игрорыцарь. В этот момент охотница взлетела по ступенькам и встала перед мальчиком. Рядом с ней была ее младшая сестра. «Я узнала, что ты поднимаешь какой-то шум и счёл необходимым разбудить меня», — сказала охотница. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но мне снилось, как я убивала монстров». «Это, конечно, шокирующая неожиданность», — сказала швея с улыбкой, протирая усталые глаза. «Что происходит, игрорыцарь?» «Я не уверен», — ответил он. «О, здорово», — ответила охотница. «Спасибо, что разбудил нас». «Что-то происходит», — продолжил мальчик. «Херобрин что-то замышляет, я это чувствую. Но там, в пустыне, слишком темно, чтобы что-либо разглядеть. Мне нужно, чтобы вы вдвоем поднялись на сторожевую башню и попускали стрелы над пустыней. С заклинанием пламени на ваших луках они осветят немного пространства. Давайте, идите». Охотница закатила глаза, а затем быстро развернулась так, что ее темно-красные локоны ударили ему по лицу. Смеясь, девушка сбежала вниз по ступенькам и направилась к сторожевой башне. «Давай, швея, давай осветим пустыню», — крикнула охотница на бегу. Ее младшая сестра подскочила к игрорыцарю 999, улыбнулась и рассмеялась, мазнув его своими длинными рыжими кудрями. Затем юркнула по лестнице за своей сестрой. «Что здесь происходит?» — раздался голос за спиной мальчика. Обернувшись, он увидел, что монет смотрит на него снизу вверх. Ее глаза все еще были полны сна. «Я не знаю», — ответил игрорыцарь. «Охотница и швея сейчас постреляют в пустыню, чтобы мы могли посмотреть, что там». «А что я могу сделать?» Игрорыцарь видел, что девочке не терпелось помочь. «Поднимись на сторожевую башню и будь начеку», — сказал он. «Мне нужны твои глаза, чтобы разглядеть, что будет видно в пустыне». «Поняла», — ответила монета, улыбнувшись. Затем повернулась и задела его своими голубыми локонами. «Да блин, хватит уже!» — рассердился игрорыцарь на девочек. Монета рассмеялась и понеслась к башне из песчаника. Игрок, который не игрок, невольно улыбнулся, наблюдая за ее стремительным бегом. Через несколько секунд монеты и сестры появились на вершине. Их радужные луки мерцали в темноте, освещая башню голубым сиянием. Охотница и швея выхватили стрелы и выстрелили. Мгновенно наконечники вспыхнули магическим огнем, проносясь сквозь тьму, словно два крошечных метеорита, падающих с небес. Приземлившись, стрелы вонзились в бледно-желтый песок, но продолжали гореть, отбрасывая круг света. Сестры выпустили еще несколько стрел в темноту. Охотница налево, а швея направо. Они нарисовали светящуюся дугу вдоль одной стороны деревни. Игрорыцарь стоял на стене и вглядывался в освещенную пустыню, высматривая Херобрина и его монстров. Но все, что он видел, это коричневые заросли кустарника и зеленые кактусы, единственные обитатели этой сухой пустоши. Сестры продолжали пускать свои стрелы, соревнуясь, кто сможет выстрелить дальше. Пока они стреляли, игрорыцарь следовал глазами по светящемуся следу стрел охотницы, в то время как камнерез следил за стрелами швеи. Направляя горящие снаряды в песок, две сестры медленно нарисовали огромные пылающие дуги вокруг всей деревни. Пейзаж осветился волшебным мерцающим светом. Но в ореолах света от пламени не было видно ничего, кроме пустыни. Постепенно две пылающие дуги начали сближаться, когда охотница и швея стали замыкать круг пламени. Игрорыцарь вглядывался в темное пространство, которое все еще оставалось скрытым во мраке. С каждой стрелой темное окно становилось все меньше и меньше. Вдалеке мальчик едва мог различить очертания храма в пустыне, место, где они сражались с зомби. Может быть, там во тьме есть город зомби? Темная щель становилась все уже и уже по мере того, как охотница и швея заполняли темноту своими огненными стрелами. Неужели мне показалось, как там что-то двигалось? Мерцание золота? Я, должно быть, схожу с ума. Очередная пара стрел взмыла в воздух и вонзилась в песчаную дюну, осветив окрестности еще больше. Огненный круг был почти замкнут. По-прежнему ничего. Я, должно быть, схожу с ума. Подождите, что это было? Игрок, который не игрок, был уверен, что увидел что-то. Темную фигуру, медленно движущуюся сквозь тени, но она выглядела слишком большой, чтобы быть монстром. Должно быть, воображение сыграло такую шутку. Сестры выпустили в воздух две последние стрелы. Игрорыцарь наблюдал, как они описали в воздухе плавную дугу, а затем приземлились. Одна из них попала в высокий кактус, отчего тот загорелся, но никто не обратил на это внимания. «Там, снаружи!» — закричала монет. «Я что-то вижу!» Одна из деревенских жительниц закричала, а затем побежала, чтобы найти своих детей. Игрорыцарь был потрясен и оцепенел от страха. «Этого не может быть», — прошептал он. «Нет». «Ах, я вижу, что передо мной снова стоит дурак!» — проворчал глубокий голос из пустыни. «Почему бы тебе не спуститься сюда и не встретиться со мной лицом к лицу, дурак? На этот раз результат будет другим, будь уверен!» Игрорыцарь уставился на монстра. Его охватила паника. «Как он может быть здесь? Как он нас нашел?» — произнес мальчик. Но деревня была в панике, и его никто не услышал. Никто, кроме камнереза, который стоял рядом. «Игрок, который не игрок, выглядит испуганным. Это неудивительно!» — прорычал монстр. Теперь все могли легко разглядеть огромную армию зомби, приближающуюся к горящему кругу света. Их темные когти сверкали в огненном сиянии. Затем монстр двинулся вперед так, что оказался полностью освещен сиянием горящих стрел. Ксатул ехал верхом на своем огромном коне зомби. Глаза коня горели кроваво-красным, как и у всадника. Блестящая кольчуга зомби сверкала в лунном свете, придавая ему волшебный вид. Позволив своему скакуну сделать еще шаг вперед, король зомби пристально посмотрел на Игрорыцаря 999, а затем указал на него своим громадным золотым мечом. «Зомби, атакуйте!» — проревел Ксатул, и от его голоса сама пустыня задрожала от страха. Сойдя со своего коня, он продвинулся еще на шаг и посмотрел прямо на Игрорыцаря 999. «В прошлый раз победил игрок, который не игрок, но на этот раз все будет по-другому!» Ксатул сделал еще один шаг и опустил свой меч на глыбу песчаника, мгновенно превратив ее в пыль. Он улыбнулся и заговорил громким, скрипучим голосом, чтобы все слышали. «Давай, игрок, давай потанцуем!»